Викторину Перес. Викторина распахивает дверь ударом ноги и начинает постепенно тонуть в своем несчастье. Первая беда. Мята рубаха на стуле и нижняя юбка на полу, как поверженное боевое знамя. Первая беда — красное с бисером платье, которое Бланкита давным-давно не надевала. Викторина даже подумала, что она заложила платье, продала или, наконец, подарила соседкам. Вторая беда встречает его, когда он поворачивает искаженное лицо к постели. Волосы Бланкиты разметались по подушке тонкими витыми струйками, струйками бриллиантина и пачулей. Все ее одеяние — рубашонка, не доходящая до колен и позволяющая видеть темный треугольник. Рядом с головой Бланкиты под острым углом расходятся врозь мужские ноги в белых носках. Поза этого типа весьма отличается от традиционной. На нем нет ничего, кроме белых носков, в каких дети ходят к первому причастию, и коротких жокейских трусов. Викторина сразу узнает в нем метиса по прозванию Маракучито, который неизвестно чем занимается, даже не вор. Маракучито проводит все субботние вечера у стойки в раю, с индейской апатичностью наблюдая, как оседает пена в кружке с пивом, и никакой музыке не удается соблазнить его потанцевать. Равнодушно привычным оком завсегдатая взирает он на девок, шмыгающих в туалет. Крисанто Гуанчес уверял, что метис — платный шпик и поставляет сведения полиции, но эти обвинения не подтвердились, просто Крисанто Гуанчес не верит никому. Маракучито тоже узнает его. Мгновенно прихлынувшая к ноздрям кровь подсказывает Маракучито, что он попал в трясину, из которой не вылезти. Недовольная гримаса, появившаяся, когда тот стал нетерпеливо колотить в дверь, исчезла. Остался страх загнанной крысы, стремление побороть паническую растерянность, которая наверняка его погубит, если ей удастся сковать его движение. Он сразу заметил, как судорожно скрюченные пальцы Викторино поползли к карману брюк, увидел, как блеснула рукоятка ножа в полумраке, услышал весьма симптоматичный звук выскочившего клинка. Метис чувствует, что его единственный, ненадежный, рискованный и все же единственный путь к спасению — это дверной проем, хотя вооруженная рука Викторино и блокирует этот путь. Инстинкт самосохранения или логика индейских предков, отфильтрованная в его крови, подсказывают ему, что самая большая опасность — ждать внутри комнаты. Викторина все более разъяряется по мере того, как длится это оскорбительное зрелище. Викторина все более утверждается в своей злобной решимости по мере того, как приходит в себя. Оцепенело скорчится в темноте, значит, дать прирезать себя, как Борова. Маракучито скатывается с кровати в своих жокейских трусиках и белых носках, вплотную притирается к стене и пять за пятью преодолевает злополучные 2 метра, отделяющие его от двери. Он движется, не отрывая глаз от черного кулака, сжимающего нож. И когда этот кулак делает молниеносное движение, Маракучито рывком подается назад, будто изогнулась плеть или колыхнулось пламя, и острый клинок разрезает воздух в 3 миллиметрах от его брюха. Из самого его нутра вырывается жалобный хрип. «И ты убьешь меня, брат, из-за проститутки? Из-за дешевой шлюхи?» — говорит слюнявый бледный мозгляк, опершись о розовую доску умывальника.